ты, наверное, смотришь на меня, Николай, и думаешь, старый ты дурак. Помешался на деньгах. Нет, я в здравом уме. Деньги для меня все. Он осторожно накрыл руку Боробина своею. Уж не знаю, как лучше сказать. Ну да ладно. Я заговорил о деньгах сейчас, потому что у меня туговат с ними. Ты не мог бы мне, ну, допустим, под честное слово, дать половину стоимости заказа? Понимаешь, какое дело? Надо немного задобрить своих людей в Центрутиле, в Высшем Совете Народного Хозяйства. Они все-таки старались, к тому же у них семьи, да и на заводе Бори мне без них не обойтись. Уж будь великодушен, а? Буробин, дивясь вдруг прорвавшемуся словословию коммерсанта, его смелым «ты», Коленька, Николай, терялся в догадках. Действительно, к чему бы это разговорился старик? Делал разные предположения, но такого не ожидал. Так мы же, Леонид Павлович, расчет произвести договорились после изготовления и отгрузки всей продукции. На лице Душечкина появилась виноватая гримаса. Это верно, конечно, но куда от нужды денешься? Буробин задумался. Но откуда ему было взять такие деньги? Это же не тысячи, не две. Он чувствовал, что Душечкин с нетерпением ждет ответа. А что может сказать он, человек, никогда не видевший денег больше своей получки? Сказать, что не имеет возможности достать такую сумму, тогда коммерсант может заподозрить неладное. Пообещать, попробую, мол, достать. А где их взять? Ну так как же, спаситель ты мой, Николай Угодник, а? Да уж и не знаю как. Сам-то я такой вопрос решить не могу. А ты съезди в Смоленск. С неприятным чувством покинул Буробин квартиру Душечкина. Неужели это провал? Надо было как-то выкручиваться. Буробин посмотрел, нет ли за ним хвоста. Улица, по которой он шел, была тиха и безлюдна. Дошел до дома. Преследователей не было. Странно. Подумал о Лубянке. Грех было упускать такой момент. Но кого там ночью застанешь? Мартынов, если не дома, то, безусловно, на задании. Решил подождать до утра. Поднялся чуть свет. Взял ведра, пошел за водой. Соглядатаев нигде не было. Опять загадка. Отправился на Лубянку. Однако, хотя ничего подозрительного не заметил, чувство тревоги не покинуло до тех пор, пока не переступил порог дома, где размещалась его группа. Мартынов в своем кабинете спал на стульях, накрывшись кожаной тужуркой. «Ты чего в такую рань?» — встретил он Буробина. «Да коммерсант денег просит». «Что?» Удивленно переспросил Мартынов. «Просит денег. Половину всей суммы». «Да еще зачем? Вот сам не пойму». Мартынов поднялся, молча расставил по стенке стулья, повесил на вешалку тужурку, причесался —